Все сообщения в штаб Харунжинкова отправил, как вы и приказывали, доложил ефрейтор Кузяков, которого Славский оставил прикрывать свое отсутствие. А то Макаров, хоть и сам умный и храбрый офицер, но некоторые порывы поручика точно бы не одобрил. Спасибо, поблагодарил солдата Славский, а потом еще раз прошелся вокруг Бронабеля. Отдельно поправил ту самую плиту, что чуть не сбили на его прошлой машине, и вот ведь ирония судьбы, и тут она висела неплотно. Кому-то по возвращении надо будет руки оторвать, но сейчас оно и неплохо. Только все начали себя накручивать, как сразу и дело нашлось. Пока японцы подтягивали силы к Нандялу, а наши в ответ подкидывали подкрепление к Чиндапу, они как раз успели подкрутить все крепежи. Слишком быстро управились. Славский приказал снарядить взрывателями все гранаты из неприкосновенного запаса, раз уж так вышло, они возьмут с собой двойную норму. А потом пришел приказ. Враг немного расслабился, враг начал группировать силы вокруг Чиндапу, а значит, самое время. «С Богом, братцы!» – заорал Славский, прыгая на место стрелка. Изначально ему нравилось водить грузовики, держать курс, чувствовать, как земля бьет по рукам через колеса и руль, пытаясь сбить с дороги, и все равно разгоняться и побеждать. Вот только очень быстро выяснилось, что гораздо важнее не управлять машиной, а направлять ее, и именно это делал стрелок в пути. Следил за окрестностями из-за своего боевого щитка, а если водитель под обстрелом опускал свой, оставляя только узкую щель, через которую почти ничего не видно, тогда и вовсе, только штурман стрелокой мог показать, где свернуть, где разогнаться, а где, наоборот, притормозить. Вот и сейчас, несмотря на артподготовку, японцы встретили их довольно плотным огнем, и Кузяков почти сразу сбил подставку, удерживавшую передний броневой лист в виде козырька. Дальше его вел Славский, вторая машина просто ехала за ними, и поручик справился за всех. Сначала уследил за дорогой, а потом и вовсе сумел заметить следы земляных работ и увел бронебили в сторону, обходя минные постановки. Вперед, вперед! Из первой машины выскочили унтеры, Васильковский и Мозговой, и тут же увели свои пятерки в стороны. На ходу в ближайшие окопы полетели сразу несколько гранат Лишина, а потом солдаты укрылись в развалинах крайних разрушенных от обстрелов фанс. Пятерки из второй машины проконтролировали, что после гранат никто не выжил, и под прикрытием окопов тоже двинулись вперед, все больше и больше расширяя пятачок под прибытие новых штурмовых отрядов. На этот раз уже никто ничего не ждал и действовал сразу. Едва Славский подал сигнал, что они закрепились, как в их сторону выдвинулось не меньше взвода на конях, уже привычный по прошлым сражениям рывок конной пехоты. Славский следил, как его боевые товарищи приближаются, а где-то в стороне продолжали греметь взрывы. Штурмовые пятерки не жалели гранат, закидывая по паре в каждый дом и каждый окоп на пути. Все, как учил генерал Макаров, технику мы еще сделаем, а вот воскрешать еще не научились, так что к черту экономию. Несмотря на грохот выстрелов и взрывы, поручик все равно различил еле слышный скрип несмазанных петель. Мозги сработали мгновенно, выдавая ответ. Кто-то спрятался в подвале, пережил взрыв и теперь либо просто убежит, либо у него есть оружие, и теперь он попытается ударить по подходящему конно-пехотному. Учитывая подлости войны, Славский не сомневался, что враг именно ударит. Он указал Кузякову, чтобы проехал чуть дальше. Теперь морда бронебиля перекрывала сектор обстрела сразу из нескольких фанс. «Видишь кого?» – спросил Славский. «Нет», – покачал головой Кузяков. «Может, гранату бросим? Куда?» Поручик так и не смог понять, откуда именно донесся звук, а рядом было не меньше десятка фанс, из которых было бы так удобно открыть огонь. «Может, во все и бросим?» – предложил Кузяков, и Славский чуть не зарычал от обиды. «Все-таки он слишком много думает. Непозволительно много, когда нужно просто действовать. То, что хорошо еще в ближайшем тылу, когда нужно шевелить мозгами и реагировать на изменения обстановки, здесь, на передовой, где балом правят инстинкты, просто мешает. Возможно, и в этом все же прав Макаров. Каждый хорош на своем месте. На ходу!» — рявкнул Славский, и бронебиль медленно пополз вперед. Сам же поручик, накинув на плечо подсумок с гранатами, начал закидывать их в дома по пути, одну за другой. Выдернуть чеку, замахнуться, бросить. Если не попал, повторить. И только Славский почти поверил, что они накрыли затаившихся японцев, когда из следующей фанзы показалось черное дуло. Эти психи не сами спрятались и даже не пулемет сохранили в подвале, а целую пушку. Небольшую, Конечно, горную, но, когда она смотрит на тебя прямой наводкой, от этого ничуть не легче. Выстрел пришелся прямо на морду Бронобиля. Последняя мысль, мелькнувшая в голове Славского. Только бы не фугас, а шрапнель еще и пережить можно. Повезло, шрапнель снесла сразу несколько листов брони, а потом сгорающий меленит словно корова языком слезал морду грузовика. Опять повезло, ударная волна успела отбросить поручика в сторону, и он даже почти не пострадал. Только в ушах звенело, и тело двигалось, будто в кисель попал. Тем не менее, Славский, словно на тренировке, поднял так и не выпущенную из рук последнюю гранату и закинул ее в фанзу с пушкой. Метров на 30 бросил. Обычно так далеко он попадал один раз из 10, а тут даже не сомневался, что все получится как надо. Даже не глядя в сторону взрыва и продолжая покачиваться, Славский дошел до останков грузовика и вырвал покосившуюся дверь кабины. Кузяков. Он кричал, но не слышал своего голоса. «Здесь, ваше благородие», ефрейтор лежал зажатый между сиденьем и броневым листом. Левая рука обожжена, но больше никаких видимых ран. «Цел? Пальцами на руках и ногах шевелить можешь?» «Могу». Славский выдохнул, а потом принялся аккуратно вытаскивать водителя на открытое место. Влетевшие в Чиндапутцзы части 1 гоконно пехотного пронеслись мимо. Немного обидно, но у них своя задача. С небольшим опозданием после боевых подошли и нестроевые части. Носильщики осмотрели Кузякова, обработали ожоги какой-то мазью и споро погрузили на линейку. На первый взгляд ничего серьезного, но после взрыва вблизи часто бывают осложнения, а во двоем сибирском своих берегут. Господин поручик, идущий вместе с новенькими носильщиками фельдшер Короленко внимательно оглядел Славского, вам бы тоже на осмотр заглянуть, только своим ходом уже, не обессудьте. Не нужно, поручик мужественно покачал головой. Нет, так нет, Короленко даже не подумал спорить. Только я ваше имя все равно княжне передам. А придете или не придете, сами с ней разбирайтесь. Приду, Славский сразу сдался. С суровой повелительней госпиталя для легкораненых он спорить не собирался. Тем более, и она делает свою работу. Как эти носильщики, фельдшеры, штурмовики. Может, пора и ему повзрослеть, не чтобы бежать от боя, а чтобы не занимать чужое место, чтобы быть там, где он, Славский, может принести больше всего пользы. Мы захватили Чиндапу и Чиндапутцзы уже к 12 часам. Не сказать, что японцы не готовились к нашей атаке, но они просто не успели среагировать, и в итоге не хватило солдат, не хватило пушек, а когда они все подтянули, наши позиции уже вклинились в их линию обороны, и теперь уже им надо было либо отступать без боя, либо пытаться выковырять из укреплений наши готовые к обороне части. Ваше превосходительство, Лосьев подошел с регулярной сводкой. Один я армия Кураки сосредоточила на направлении уже около дивизии. Тем не менее, мы отбили все атаки с наскока. Общие потери врага оценивают в 1500 убитых. Немного оторвался от своих расчетов Брюмер, который сейчас сводил данные от всех отрядов в единую огневую карту. Учти еще раненых, которых больше раза так в 3. Все равно хотелось бы цифры посолиднее. Японцы пока стараются действовать осторожно, обойтись малой кровью, но, кажется, уже после обеда можно будет ждать попытки большого штурма. Продолжаем удерживать позиции. Павел Анастасович, когда новая линия железной дороги сможет прикрыть нам хотя бы правый фланг? К 4 часам, все по графику, Мелихов хмурился. На самом деле наиболее сложная часть пути, по мягкому, ближе к реке, берегу, еще впереди, а там возможны любые сюрпризы. Если придется укреплять насыпь, то как бы только к завтра не управились. Если будут сложности, сразу говорите, не нужно подвигов. Главное, если случится задержка, мы должны это знать и успеть подтянуть вперед хотя бы горную артиллерию. Есть. Что насчет тактики японцев? Были новые сообщения об использовании ими гранат, о том, что в армии Аямы освоили это оружие. Мы узнали при первой же их попытке освободить взятые нами деревни. Только если мои китайские мастера сами подобрали сплав и отливали корпуса гранат с нуля, то японцы использовали для этого гильзы снарядов и даже стебли бамбука. Примерно та же схема, с которой ко мне изначально приходили Шереметьев с Лишиным. На первый взгляд, почему бы и нет, почти безотходное производство. Вот только корпус обходился и нам в сущие копейки. Самое ценное же в гранате – это взрывчатое вещество да взрыватель, а они у нас уже одинаковые. Даже нет, в моих гранатах благодаря тому, что можно было не закладывать слишком толстые стенки корпуса, мы даже меньше пироксилина тратили. А уж про точность бросков каждый раз разных гранат вкупе с ненадежными собранными на коленке взрывателями и говорить было нечего. Вот только оперативность японцев в плане копирования наших приемов, причем приемов, которые мы еще даже сами не опробовали в бою, вызывала вопросы. Вопросы, а что еще они выкинут в ближайшее время? И эта неопределенность заставляла еще больше, еще лучше и детальнее продумывать каждую новую операцию. Одно мы все знали точно. Просто не будет. Глава 24. Хикару и Науи вместе с принцем Кати Шириковой пробирались к наблюдательному посту на второй линии укреплений. Они лишь недавно вернулись к основным силам, завершив обход по землям Китая, но без промедления занялись делом, перекрыв свой кусок линии фронта. «Сколько же вы тут накопали всего за 2 недели, принц, который был вынужден на время оставить 12-ю дивизию, теперь с интересом оглядывал километры укреплений полного профиля, существенно превосходящих все, что делали на других участках фронта. Стрелять солдаты могут разве что во время наших или русских вылазок, ну или если до полноценного штурма дойдет, а копать можно всегда». Тем более, мы с офицерами дивизии скинулись и на свои увеличили вдвое количество китайских рабочих, что существенно ускорило процесс, и Науи криво улыбнулся, он тоже прекрасно знал, что другие генералы считают его увлечение фортификацией излишним. Виконт Хасыгава, которого привечает сам главнокомандующий Аяма, часто повторяет за Мальтке, судьба сражения решится в столкновении армий, а значит, тратя время на все остальное, нельзя забывать о самом главном. Мы знакомы с ним, и раньше я бы даже спорить не стал с такой очевидной истиной от не менее очевидного гения, вот только. И Науи потер лоб. Вы же видели, как сражается Макаров, что в начале войны, что под Ляином, что сейчас, под Сяшахой. Да, он действует довольно странно. Этот первый быстрый прорыв, после которого в штабе чуть паника не началась. Все были уверены, что сейчас нас обойдут с фланга. Кто-то даже предлагал бросить все и как можно быстрее отступать. А что сделал Макаров? Он остановился. Вы еще не поняли, мое мнение. Он испугался, что его не поддержат другие части, и поэтому решил не рисковать. У нас сейчас не так много информации с той стороны, но о конфликте генерала с великим князем Сергеем сейчас не говорит только ленивый. Даже американцы, которым обычно плевать на всех кроме себя, выделили им пару передовиц. Знаете, с кем его сравнивают? С генералом Робертом Ли, с тем самым конфедератом, который смог остановить наступление северян и даже несколько раз бил самого Гранта, но в итоге проиграл, напомнил принц. Романтический образ утерянного американского юга, который все равно никогда и никак не сможет победить. Значит, американцы считают, что успехи Макарова временные. И Науи на мгновение задумался. Он представил, что было бы, если бы тому доверили командование всей русской армией, и такой итог ему совершенно не нравился. «Вы не согласны?» Катя Ширикова внимательно смотрел на своего друга. «Мы ведь уже восстановили потери по простым солдатам, орудий уже скоро будет больше, чем под Ляином, склады со снарядами заполнены больше, чем наполовину. Разве смогут русские что-то противопоставить этой мощи, когда против них работает вся Япония? Вы давно не были на передовой», немного не впопад ответил Инауэ. «А там, в штабах, порой забывают, что творится на земле? Поясните», в голосе принца мелькнул холод. Япония с самого начала подходила к этой войне очень серьезно, а адмирал того совершил невероятный подвиг, заперев и почти уничтожив русский флот. После этого мы получили уникальную возможность перевозить на материк припасы и пополнение со всей возможной скоростью. И тем не менее, когда дошло до большого сражения, было ли русских меньше? Нет. Было ли у них меньше пушек? Тоже нет. Те сражения, в которых мы добыли победу, ее принес простой японский солдат, вот только, я могу сказать честно, русский солдат не хуже, и если вражеские генералы дадут ему проявить себя, то будет ли у нас шанс? Вы не верите в нашу победу? Наоборот, верю. Но я также верю, что для нее мы, офицеры, не должны стоять на месте. Помните то, с чего мы начали? Я сказал, что Макаров остановился, а вы решили, будто он испугался. Все верно, разве есть какие-то еще варианты? А вы смотрите, если бы он начал развивать свое наступление, то разве все было предопределено? Нет, мы могли принять неудобный бой, в неудобной позиции, с большими потерями, но и ему бы пришлось несладко. Еще мы могли отойти, разменяв жизни и инициативу на расстояние и километры никому не нужных китайских деревень. Вероятность разгрома, чтобы он случился, наша армия должна была бы лишиться веры в себя, ну или ей должны были бы командовать полные дилетанты, начиная с генералов и кончая последним лейтенантом. Нет, мы были совершенно не готовы к разгрому, и Макаров точно это понимал, и только поэтому остановился. Все-таки испугался. Нет, он выбрал момент, когда мы находимся в максимальном напряжении, а он, наоборот, свободен делать что хочет. Вы вот сказали, что мы быстро восстановили потери за счет подошедших частей 4 и краткой армии. Однако к нам добавились почти 4 дивизии, а солдат под Ляином полегло гораздо меньше. Еще раненые, больные. Да, они есть, но, я проверил, и за эти 2 недели без больших сражений, но, когда мы без какого-либо продвижения пытаемся остановить это стоячее наступление русских, японская императорская армия потеряла почти 10 тысяч человек. 10 тысяч. Принц выдохнул. Подобных цифр, когда фронт стоит фактически просто так, он никак не ожидал. Наверняка у русских тоже все непросто. Это довольно легко посчитать, продолжил объяснять Инауэ. Как мы знаем, Макаров использует для вывоза раненых специальный санитарный поезд, чтобы его солдаты как можно быстрее оказались под скальпелями русских хирургов и не пострадали в пути. Так вот, он ездит от тыла к передовой около 10 раз в день. 10 эшелонов раненых в день. Принц усмехнулся. Так вы хотите сказать, что Макаров сточил все свои силы в этой глупой авантюре? Не 10 эшелонов, Инауэ покачал головой. 10 рейсов, в которых за раз поезд везет за собой один вагон. Один. Сколько в него помещается раненых? Катя Ширикова нахмурился. Это новый доработанный вагон с литерой «У». Что это значит? Обычные вагоны в большом сражении комплектуют так, чтобы в них влезло как можно больше солдат. Для срочных операций доступны 2-3 места, не больше. Вагон же с литерой «У» создан так, чтобы там могли оказать помощь каждому солдату во время перевозки. Сколько мест? 10. 10 мест, 10 рейсов, вся эта резня идет 2 недели. Вы хотите сказать, что русские потеряли в ней в лучшем случае 1500 человек, учитывая, что в первый день до проведения железной дороги они вывозили кого-то на линейках или своих грузовиках, то, думаю, чуть больше 1500, но не намного, в 6 раз меньше, чем у нас, и это не убитые, а раненые, которых русские с какой-то противоестественной скоростью возвращают на передовую. Вы знали, что средний японский солдат, получивший пулевое ранение, не вернется в строй до конца войны, а русский снова приедет в свою часть уже через месяц. И эта разница между нами становится все более заметной. Что вы имеете в виду? Наши раненые выбывают навсегда, они занимают места по дороге в тыл, в Японии, позволяя загрузить на каждый рейс до материка чуть меньше людей и припасов. Русские же возвращаются в строй, вливаясь в поток пополнений для новых сибирских корпусов, а еще, полностью восстанавливая их в госпиталях ближайшего тыла, они освобождают все ресурсы железной дороги для того, чтобы даже их вороватые интенданты смогли выполнить все планы по поставкам. И вот каждый час в нас летит десяток снарядов, которых не должно было бы тут быть, и сотня пуль, которые приехали за счет какого-то выжившего ефрейтора или унтера. И все это стало возможно потому, что Макаров выстроил у себя нормальную систему укреплений, выстроил тыл со всеми его службами. Да, демоны его подери, если мы так постоим напротив него до конца года, у нас может просто не остаться армии. И поэтому вы пригласили меня, принц не договорил, потому что они как раз дошли до наблюдательной позиции, и с нее открылся вид на несколько десятков скрытых батарей, расположенных почти вплотную к передовой. Что это? Научился у Макарова, хмыкнул Инауэ. Своих поездов у меня сейчас нет, но вот его идея с артиллерийскими засадами покорила меня своей простотой. Он ведь как наносит нам самые большие потери, ждет, пока мы соберем войска, чтобы в очередной раз вышибить его с позиций, а потом десятки до этого не показывавших себя батарей начинают работать. И неважно, где мы пойдем, в лоб, в обход, везде нас ждут минные поля. Это новомодная колючая проволока и кинжальный огонь шрапнелью, чтобы никакие сопки не смогли от нее прикрыть. И вы хотите повторить, не все, но, если вы выбьете для меня разрешение начать атаку на новом направлении, мы попробуем точно так же выманить на себя силы русских. Не Макарова, этот точно не купится, но, мы стоим как раз на стыке между ним и новым 6-м корпусом. Мы смогли воспользоваться подобным же стыком позиций под Ляином, но тогда не развили это преимущество. Сейчас же, с новой тактикой, мы выманим силы русских, уничтожим их прямо тут, и уже некому будет прикрыть прорыв, когда мы двинемся вперед, отсекая их левый фланг. Хотите рискнуть, когда вся армия считает, что нужно копить силы и проводить только ограниченные операции? Как и у Макарова, если не получится, мое наступление всегда можно будет остановить. Не сработает, получу по носу, но потеряю не так много людей и сильно ничего не изменю. Но если все же прав я, а не все остальные, то сейчас, возможно, последний шанс переломить ход этой войны. Принц около минуты смотрел на своего друга, на снятую специально для него маскировку на тайных позициях. Риск, чтобы он увидел, чтобы проникся и поверил. Катя Ширикова знал, что он не может приказывать главнокомандующему Аяме, но в то же время он не сомневался, что старый интриган не откажет ему в небольшой просьбе. Тем более, сегодня ночью разрешение будет у вас, решился принц. Начинайте готовиться. Больше ни один из них не сказал и слова. К чему? Время разговоров закончилось, теперь надо было просто действовать. Княжна Гагарина сегодня вместе с Борисом Владимировичем пришла в гости к Сергею Александровичу и теперь старательно делала вид, что ее не интересует ничего больше, кроме возможности окунуться в почти столичную атмосферу. Вот только если бы кто-то знал, что на самом деле творилось у нее в душе. Едва Татьяна увидела Макарова вместе с японкой, словно в подтверждение всех слухов и особенно той короткой, недосказанной, пошлой, но такой притягательной сцены в повести Джека Лондона, это было как получить пощечину. Один бог знает, чего ей стоило в тот же вечер от обиды не начать собирать вещи и не поехать к маменьке в Петербург. Только дело, ее госпиталь, именно ее, остановил девушку. А потом она успокоилась и осознала, что именно она видела, как именно Вячеслав Григорьевич и Казуя держались друг с другом. И они были совсем не похожи на влюбленных. Скорее они напоминали больных, не тех, кто лежат в палатах, а тех, кто, как и она сама, целыми днями и ночами думает только о деле. Тем не менее, княжна с того дня не могла перестать сравнивать себя с японкой, а потом ей пришла в голову мысль, что она тоже могла бы помочь Макарову с ценной информацией, только не среди врагов, а среди своих, которые порой не менее опасны. Именно после этого она приняла приглашение Бориса, и с тех пор они тоже стали гулять вместе. С ним же она увидела Макарова на французском приеме, и в этот раз они с японкой совсем не казались чужими. Ох уж этот их танец. А еще то странное туземное платье с короткими и широкими рукавами, которое словно приглашало обнять его хозяйку. Княжне потребовалась вся ее сила воли, чтобы удержать себя в руках, но оно того стоило. Борис с тех пор стал как будто больше ей доверять, и вот она даже получила приглашение на домашнюю встречу великих князей. Сергей Юрьевич, Татьяна поздоровалась с Витти последним, а потом мужчины снова продолжили обсуждать свои дела. «Это невероятно», — говорил Сергей Александрович. Макаров начал свое наступление уже как 2 недели назад, но за все это время не продвинулся и на километр. Если бы не упрямство Линевича, после такого позора его можно было бы уже снимать, но эти старые генералы слишком болезненно относятся к своей чести. «Ничего, закончим войну, и я лично прослежу, чтобы в армии навели порядок, избавив ее от тех, кто ставит личное выше пользы страны». Татьяна чуть не поперхнулась, но все остальные только согласно покивали в ответ на прочувствованную речь великого князя. «Если вы возьмете военное министерство под свой личный контроль, Россия сможет сэкономить миллионы, которые сейчас выкидываются на ветер. Вы вот видели, сколько Куропаткин спустил на хлебопекарни в каждую часть или на бане? Это миллионы. Или местные китайские тулупы, в которых одел свой два и краткое сибирский Макаров, сколько денег он положил в свой карман на их закупки. А армия после этого выглядит словно толпа бродяг. Простите, княжна, которая изначально хотела только слушать, просто не выдержала. Ваше высочество, Татьяна увидела, как к ней повернулся сначала нахмурившийся Сергей Александрович, а потом и все остальные. Разрешите, я работаю в госпитале, руковожу отделением для легкораненых. Татьяна в этот момент готова была проклясть себя за накатившую слабость, когда в последний раз она так терялась, когда ей было 14, и эта предательская робость вылезла в такой ответственный момент. А я читал про вашу работу, Сергей Александрович неожиданно перестал хмуриться. В газетах говорят, что вы большая умница и сделали то, что не каждому мужчине по плечу, и Вредин вас хвалит. Так что вы хотели рассказать, я сделала то, что мужчины раньше не делали в принципе, разговор о работе, о ее собственном успехе помог княжне взять себя в руки, и она даже улыбнулась. Ей ответили, приняв ее слова за шутку, вот только это была правда. Татьяна, когда разобралась с первыми делами, начала искать книги, как бы получше устроить свое дело. Она была уверена, что где-нибудь уже запускали такие госпитали, и ей нужно просто повторить, вот только. Как оказалось, она была на самом деле первой. То, что девушка читала про госпитали франко-прусской, американской гражданской, русско-турецкой войн, уже давно устарело. Нет, там были и разумные мысли, много. Но она видела и ошибки. Видела потому, что сама делала по-другому и знала, что это работает. Тогда Татьяна долго размышляла над тем, как Макаров, который помог запустить всю эту новую систему разделенных госпиталей, вообще до этого додумался. И именно тогда впервые поняла, что тот интересен ей не просто как защитник с бала, не как герой новой войны, а как человек и как тайна, от которой мурашки бегут по коже. И вот сейчас, вспоминая все, что выучила во время работы над госпиталем, во время помощи доктору Слащеву с его статьями, Татьяна начала рассказывать о том, как пекарни и свежий хлеб почти изжили болезни живота, как бани помогли избежать грибков, поражений кожи и в разы уменьшили количество простуд, а тулупы и вовсе помогали дважды, защищая от осколков во время боя, а потом согревая раненых по пути до операционной. При этом она не просто пыталась убедить всех голосом и эмоциями, Татьяна вспомнила почти все цифры из исследования, что они вели, насколько больше раньше было больных и раненых, насколько больше казна бы потратила на попытки лечения, подвоз новых солдат взамен ненужных потерь, на похороны, на обучение новичков. Так что, пусть генерал Куропаткин и допустил какие-то ошибки, за которые его сняли, княжна сделала паузу. В этом я не разбираюсь, поэтому буду говорить только о том, что знаю точно. Но вот добрые дела он тоже сделал, и без них мы не сэкономим, а, наоборот, только можем больше потерять. А я ведь тоже читал статьи доктора Слащева, закивал Борис. Не запомнил столько, сколько Татьяна, но именно к этому он все и ведет. Правильная медицина получается и дешевле, и армия благодаря сохранению личного состава становится все сильнее и сильнее. Удивительно, как порой судьба приводит к нам людей, которые могут столько всего полезного рассказать. Сергей Александрович благосклонно кивнул Татьяне. Вы слышали, Сергей Юрьевич? Повернулся он к Витте, оказывается, иногда нужно не с плеча рубить, а сначала во всем разобраться. Вы правы, Витте незаметно бросил на Татьяну недобрый взгляд, и девушка невольно задумалась, сколько из тех миллионов, которые можно было вложить в армию, начав новые реформы, достались бы этому человеку. Тем не менее, министр финансов умел держать удар, признал ошибку, а потом как-то незаметно снова перевел разговор на текущие сражения и непозволительное промедление Макарова, которое крадет у России победу. Здесь Татьяне тоже бы нашлось что ответить, однако она понимала, если как начальника госпиталя ее готовы были слушать, то, вмешавшись в разговор про войну, она бы вызвала в лучшем случае улыбки, в лучшем. Потому что если переборщить, то и ее аргументы про медицину тоже могли бы оказаться под сомнением. Не на это ли провоцирует ее Витте? Стараясь не прожечь того взглядом, Татьяна продолжала делать вид, что она не обращает ни малейшего внимания на его слова. А потом, может быть, ваше высочество, хватит Макарову отсиживаться, дадите ему приказ, чтобы шел вперед, и пусть показывает, что умеет, раз уж он считает себя таким великим полководцем. И снова Татьяна вздрогнула, сразу представив, что ничем хорошим такие приказы без знания конкретной обстановки не закончатся. И снова все остальные только дружно кивнули в ответ на совершенно разумное предложение Витте. Девушка сначала не понимала, как тому удается так ловко направлять других в нужную именно ему сторону, а потом она слушала разговоры, слушала, кто и о чем думает, и неожиданно осознала, что все здесь собравшиеся живут не этой войной. Единственное, что их интересовало, это возвращение в Москву и Санкт-Петербург. И они ждали, что Макаров, раз уж тот сумел удержать свое место, принесет им быструю победу, с которой можно и отправиться в обратный путь. А ее не было. И эти разрушенные надежды несли Вячеславу Григорьевичу проблем даже больше, чем все те дерзости, что он позволил себе при общении с сильными мира сего. Татьяна с трудом дождалась окончания приема, а потом, быстро распрощавшись с Борисом, поспешила поймать возницу, который отвез ее на вокзал. Девушке нужно было как можно быстрее найти поезд, который отвез бы ее к позициям 2 Сибирского. «Сижу, жду доклада от Восточного дозора, никого не трогаю», — передают. Чернов, которого я все-таки повысил до своего личного связиста, сидел на аппарате. Передают, что давление у моря начинает падать. «Уже второй день, ваше превосходительство». Я поднялся на ноги. «Неужели началось?» Глава 25. «Когда я начинал свое медленное наступление, я точно знал, что мне никогда не дадут довести его до конца. Идея перемалывания сил врага при минимальных потерях при всех своих несомненных плюсах обладает и минусами. Первый, из-за попыток охвата флангов фронт растягивается. А второй, здесь нет красивых побед, километров захваченных территорий, марширующих колонн пленных, в общем, всего того, о чем можно красиво писать на страницах газеты и в докладах наверх. Тем не менее, я решил начать именно с такого наступления, зная об одной важной особенности маньчжурского театра боевых действий. Осень была не то чтобы близко, она уже наступила. И если в России осень – это просто серое небо и слякоть, то в Маньчжурии уже с сентября начинался настоящий сезон дождей и штормов. Кажется, и что такого? Дождь мешает всем, а штормы – где они и где мы? Вот только так могло показаться лишь с нашей стороны фронта, когда грузы, прибывающие по железной дороге, умудрялись опаздывать не больше, чем на неделю. А вот у японцев все было сложнее. Был короткий морской путь, от Мацуры и Нагасаки до Пусана, где через Цусимский залив можно было пускать даже небольшие корабли. Однако потом эти грузы уже по суше на своем горбу нужно было перетащить через всю Корею, а потом и половину Маньчжурии, что потребовало бы от японцев невероятного напряжения. Поэтому большую часть снаряжения они старались вести по более длинному морскому пути, огибая почти весь корейский полуостров, а потом заворачивая к Квантуну, где в порту дальнем можно было погрузиться на захваченный отрезок русской железной дороги и уже по ней снабжать фронт. Корабли для таких рейсов стоили уже в разы дороже, но сама доставка в итоге дешевела и становилась быстрее. Впрочем, тут тоже были свои сложности. Не та ширина колеи, нехватка вагонов, ломающиеся паровозы, умирающие китайцы. Если летом еды еще хватало на всех, то сейчас пайки пришлось урезать, и больше всего это коснулось наемных рабочих, которым порой просто не хватало сил, чтобы пройти в лямке перед вагоном с утра и до вечера. Частично проблема решилась, когда японцы взяли Инкоу, откуда дорога по суше была самой короткой, но общая проблема везде была одна и та же. Снабжение японской армии зависело от моря, а сезон дождей должен был внести в регулярные поставки изрядную долю хаоса. «Ваше превосходительство», – тихо спросил Чернов, закончив с сообщением от метеоразведки, «а как вы вообще догадались отслеживать погоду? Еще и с помощью этих барометров?» «Это не я», – сразу возразил я. «Моряки без этих приборов в море уже почти век не выходят». «И все же», – не согласился Чернов. «Моряки, ладно, но почему другие этим самым прогнозом погоды раньше не занимались? Это же так просто, так очевидно». «Наверное», — я задумался. «Раньше ведь кто подвозил войска по морю? Европейские державы. А кто против них сражался? Туземцы. То есть те, у кого просто не было достаточно знаний, чтобы попробовать использовать против врагов их такую очевидную слабость. Французы с англичанами сражались постоянно, и вроде все такие современные, а все равно не придумали». Чернов не сдавался. «Однако продолжить спор у нас не получилось. В штабную палатку вместе с попытавшимся задержать ее Агинским влетела княжна Гагарина. «Добрый вечер, вы прекрасно выглядите, наверное, обычный я настолько растерялся, что ничего бы не сказал, но включились вбитые на подкорку местные рефлексы и ритуалы. Иногда они очень выручают, помогая подготовиться к совершенно любой ситуации. Спасибо, Вячеслав Григорьевич, вы тоже», — Гагарина поправила растрепавшиеся от быстрого бега волосы, а я невольно прошелся рукой на наждачке щетины. Несколько долгих секунд мы смотрели друг на друга, а потом не выдержали и улыбнулись. Действительно, ритуальные разговоры – это сила. С другой стороны, если бы это был кто угодно другой, а не княжна, я бы не стал тратить время и попросил бы посторонних не мешаться, но Татьяну я знаю слишком хорошо, и она бы точно не пришла просто так. Прикинув, что время до начала операции у меня еще есть, Я уже сам попросил Чернова подкинуть углей в самовар и предложил девушке сагинским чаю. Я по делу. Через пару минут, когда горячая кружка согрела пальцы княжны, и те потеряли свою мертвенную бледность, девушка, наконец, заговорила. «Вы не против, если я скажу это без посторонних?» Хотя она тряхнула головой. «Это всех вас касается. Я слушаю. Великий князь Сергей Александрович уже завтра выскажет Линевичу просьбу начать большое наступление. Без промедления. Просьба, в которой нельзя отказать», — хмыкнул Агинский. «Именно», — кивнула девушка. «Тем более, когда его поддержат Алексеев и Витте. Значит, наместник и председатель кабинета министров». Агинский бросил на меня быстрый взгляд и, получив ответный кивок, продолжил уже вслух. «Сергей Юльевич приехал сюда как сторонник мира, но на месте будто разом сменил свое мнение. Согласился оказывать любую поддержку лидерам партии войны за скромную долю в будущем пироге, вот только по какой-то таинственной случайности все те военные инициативы, что он подает или подхватывает, ведут куда-то не туда. Вячеслав Григорьевич, вы уверены, что мы...» Он замолчал, все-таки не решившись проговорить вслух про все наши планы. Он и эту идею с приказом о срочном наступлении тоже сам предложил. Встрепенулась княжна. «Значит, это ловушка?» «Не совсем ловушка», — кивнул я, — «но точно способ доставить нам неприятности. К счастью, нам повезло». Договорил фразу я уже про себя. «Ведь повезло нам в том, что история изменилась. А Яма после потерь в Лиоянском сражении забрал часть артиллерии из-под порта Артура, и второй штурм, который должен был случиться в начале сентября, отложили. Если бы до него все же дошло, то тут и Линевич не поддержал бы мое желание выждать, подбирая лучший момент для атаки. А так не хотелось упускать этот козырь. Да, сезон штормов не остановит все японские поставки, но мне хватит и того, что они будут этого опасаться. Я не знаю, чем еще помочь, но, надеюсь, хотя бы эти несколько часов до утра помогут вам успеть подготовиться». Княжна отвела взгляд в сторону. «Вы уже помогли, даже больше, чем думаете». Я взял девушку за руку, потом посмотрел на Агинского. «Алексей Алексеевич вон не сказал, но на самом деле беспокоится, что инициатива Витте с атакой уж очень четко совпала с тем, что мы и сами хотели переходить к более активным действиям. И я повторю», — поручик нахмурился, — «ни одна инициатива Витте не принесла пользу армии. Так, если наши мысли совпали в этот раз, может, мы что-то не учли, где-то не доглядели. Или Сергей Юльевич, наоборот, учел наши планы, доглядел все, что можно и не нужно, и просто решил еще раз вовремя сменить сторону. Вы представьте, как все будет выглядеть со стороны уже через пару месяцев, когда детали начнут забываться. Мы сидели в обороне, ничего не менялось, потом это его инициатива, и мы победно наступаем. И кто в итоге трус, а кто храбрец и благодетель? И плевать бы всем было, что это наступление готовилось все эти две недели. И все равно я считаю, что нужно пересчитать риски». Агинский закусил у дела. «Я сказал, начал было я, но сумел остановить поднявшуюся внутри ярость. Вы правы, перепроверить все будет совсем не лишним, поэтому время у вас есть до 5 утра. Я же до самого конца буду ждать от вас новостей, тех или иных. Честь имею». Сжав зубы, Агинский выскочил из штабной палатки. Я же потер лоб. Не очень красиво получилось, но отменять операцию, к которой мы столько шли, из-за того, что кто-то не очень хороший человек, я не собирался. Княжна Гагарина с удивлением осознала, что впервые видит Вячеслава Григорьевича за работой. Ее не стали прогонять так поздно, предложили кровать в одной из офицерских палаток, но она попросила, чтобы ей позволили остаться, и теперь во все глаза следила за тем, как рождаются победы. И это оказалось совсем не та сказка, где рыцарь на белом коне скачет вперед, ему в спину бьют лучи восходящего солнца, а враги разбегаются либо падают на землю, сраженные меткими ударами копья. В реальности Макаров с красными от недосыпа глазами сидел за столом и изучал сотни отчетов и столько же карт, на которых его штабисты готовили и отмечали детали будущих ударов. Вот схема южных окраин Чиндапуцзы от Ванновского. Он закончил рассматривать очередную бумагу и поднял голову. «Передайте Шереметьеву, чтобы его штурмовые отряды учитывали это при развертывании». «Есть». Ближайший штабист что-то отметил у себя, потом подхватил схему и передал одному из адъютантов. И снова только гул бьющихся сердец, шелест дыхания и стук работающих без перерыва телеграфных аппаратов. Татьяна несколько секунд сидела тихо, а потом приметила знакомое лицо. Адъютант Соловьев. Он прошел через ее госпиталь всего несколько недель назад и вот вернулся на свое место вестового, на подхвате у полковника Лосева. «Саша», — тихо подошла к нему княжна, — «я вам не помешаю, если задам пару вопросов, только не шумите», — так же тихо ответил тот. «Генерал, конечно, и под грохот пушек может работать, но пока есть такая возможность, лучше ему не мешать». «Хорошо», — Татьяна кивнула, невольно задумавшись, насколько же солдаты и офицеры уважают Вячеслава Григорьевича. «Тогда я хотела спросить про ту схему, которую недавно передал генерал. Неужели солдатам нужно знать даже такие мелочи? А как же?» Тут же засопел Соловьев. «Вот смотрите, есть мы, есть враг, и каждый умеет воевать. А это значит что? Что стоит кому-то попереть вперед, как с другой стороны тут же подтянуты людей и пушки. Понимаете, если честно, не очень. Смотрите, когда мы идем в атаку в лоб, как это выглядит? Перебежки малыми группами, потом взвод или даже рота сосредотачивается и бьет. И в такой атаке есть два очевидных слабых места. Пауза перед атакой и еще одна остановка сразу после того, как солдаты разметают врага. Как говорит генерал, это обычная психология. Даже самый опытный солдат обычно продумывает свои действия только до края горизонта, до той точки, которую успел рассмотреть перед атакой из укрытия. И вот в эти-то моменты паузы и раздумья армия и несет самые большие потери. Потому что артиллерии проще вас накрыть. Поняла княжна, точно. И поэтому мы еще с Леолина пробуем другой подход. Начинаем атаку теми же малыми группами, а потом стараемся сделать так, чтобы солдатам как можно дольше не приходилось останавливаться. Чтобы они знали свой маневр и либо продолжали постоянно двигаться, либо сразу начинали окапываться. Отсюда и такое внимание разведки. Это, может, при Наполеоне им было достаточно только врага посчитать, а сейчас 20 век, всем нужно воевать по-новому. Татьяна согласно кивнула. Это было очень правильно. Она вот старалась лечить по-новому, и это спасало тысячи жизней. Вячеслав Григорьевич сражался по-новому, и это тоже спасало жизни. В удивительное время они живут, где столь разные по своей сути дела могут сплетаться воедино. Где-то басовито громыхнули пушки, похоже, 6-дюймовки. Артиллерия – это страшная сила, которая с каждым годом становилась только опаснее и смертоноснее. И ведь не все до сих пор понимают, как это поменяет войны будущего, сколько смертей принесет. Наивные. В столичных салонах еще встречались люди, которые любили порассуждать о том, что в наступившем веке войны вовсе не будет. А на самом деле та по-настоящему новая война подбиралась все ближе, готовая сожрать уже не тысячи, а сотни тысяч, возможно, даже миллионы жизней. И такие, как генерал, как те, кто пошли за ним, пока еще сдерживали это чудовище, чудом не давая ему развернуться. Но как долго это будет продолжаться? Возможно ли вообще победить в этой бесконечной схватке? Татьяна неожиданно поняла, что не дышала почти полминуты. Она не знала, что на нее накатило в этот момент, откуда взялось это ощущение надвигающейся бездны, но именно сейчас она твердо осознала. Вячеслав Григорьевич ведь сражается не только с армиями японцев, не только с произволом великих князей и министров, но и с этим будущим. Он тоже его видит, тоже боится, и все равно надевает доспех, берет меч и скачет вперед. Все-таки рыцарь. Татьяна улыбнулась и вытерла еле заметные слезинки в уголках глаз. После этого она попросила у Соловьева перо и лист бумаги. Теперь она точно знала, что ответить маменьке. Насколько русские уже растянули свой фронт, чтобы не дать японцам себя обойти, Гастандумерк, пофыркивая словно морж, входил из стороны в сторону. Больше 10 километров, Пикар казался спокойным, но на самом деле ему хотелось морщиться из-за ужасного травянистого вкуса местного чая. И как те же русские офицеры пьют его ведрами, которые они прячут за поэтическим названием «самовар». Очень много. Думерк начал размахивать руками. При этом японцы докидывают на этот фланг дополнительные силы, а ваш Макаров пытается успеть все только своим корпусом. Вы все еще считаете, будто он настолько хорош, чтобы поставить свой талант против больших батальонов и победить? Считаю, кивнул Пикар. Однако спешить мы не будем. Все равно, даже если идти на сделку, нам потребуются аргументы, чтобы раздобыть для Макарова его пушки, которые он так любит. На самом деле с этой Женекль, молодой школой, у нас наклепали столько малых кораблей. Думерк на мгновение задумался. И кто в Париже оказался настолько глуп, что поверил в эти шаловливые идеи, будто много малых дешевых лодочек смогут справиться с нормальным флотом. «Вы хотели бы избавиться от своих миноносцев?» – задумался Пикар. «Они не вызывают уважения у местных, они ничего не смогут сделать ни одному современному флоту, который будет гонять их как галлийских кур. Поэтому если под эгидой сотрудничества с этим Макаровым вы захотите пожертвовать ему сотню 47-миллиметровых пушек, то я с радостью избавлю от этого барахла хоть десяток миноносцев, отправлю их в Париж и наконец-то попрошу в Ханой что-то приличное. Заодно и ваши друзья из Сен-Назера будут довольны новым крупным заказом», — Пикар усмехнулся. «Впрочем, если это все для доброго дела, почему бы и нет? Значит, говорите, сотня 47-миллиметровых гачкиссов? Думаю, с таким предложением можно будет и на разговор выйти. Сегодня, а вы сегодня скажете мне точное количество орудий и сроки, когда их смогут привезти. Пара дней на телеграфе, и цифры будут у меня. Тогда через пару дней и заглянем к Макарову», — кивнул Пикар. Он любил переговоры только тогда, когда точно знал, что именно он может себе позволить. Неожиданно в дверь постучали. Вера уверенно шагала по улице в сопровождении 10 прячущих лица подозрительных личностей. Контакты Казуи действительно откликнулись на оставленную в нужном месте записку и без лишних слов выделили группу боевиков для ликвидации так мешающих всем французских посланников. «Еще далеко, куда мы идем?» — снова спросил мужчина с выпученными рыбьими глазами, единственный из всего отряда, кто издал за вечер хотя бы один звук. 10 минут, французов приведут на место другие люди. А вы, как мне сказали, сможете просто сделать свое дело и не задавать лишних вопросов». Рыбоглазый обидчиво засопел, но промолчал. Впрочем, до нужного пустого склада на окраине вокзала они дошли даже чуть раньше, чем Вера обещала. Девушка указала на крайнее окно, и через минуту там мелькнул красный отблеск, сигнал. В тот же миг Вера с наемниками бросились ко входу. Заботливо приоткрытая дверь помогла ворваться внутрь без лишнего шума, а потом без всякой паузы люди Рыбоглазого разрядили свои пистолеты в темные силуэты в дальнем углу. Несколько секунд эхо выстрелов гуляло по складу, а Вера ждала. Может, зря она все это затеяла? Нет, пистолет Рыбоглазого повернулся в ее сторону, вот только нового выстрела не было. Расстрелянные силуэты французов слишком долго не падали, не кричали, вообще не подавали признаков жизни, и теперь это стало очевидно для всех. «Что это значит? Говори». Один из молчавших до этого наемников тоже повернул пистолет к Вере и даже ткнул ее еще горячим стволом. «Проверка», — девушка пожала плечами, отметив про себя необычный лающий акцент. «Хотела понять, не захотите ли вы устранить меня после дела и...» «Угадала. Но сигналы, кто там стоит?» Рыбоглазый точно оказался не очень умным. Впрочем, и остальные не воспринимали ее всерьез, продолжая толпиться возле входа. «Ошибка. Сигнал». Вера подошла к окну и подняла за веревку лампу из красного стекла. «Второй конец ведет туда, где мы стояли в самом начале. Мне просто нужно было попасть ногой в петлю, потянуть, и вот вам знак. А фигуры?» Девушка подхватила лампу и, увернувшись от рук Рыбоглазого, скользнула в дальний угол, чтобы осветить три манекена из папье-маши, которые были позаимствованы из закрывшегося во время войны модного магазина Дитриха. Там же были взятые мундиры, которые были на них довольно небрежно наброшены. Движение, яркий антураж, игры света и тени, как и учили ее наставники еще в Петербурге, действительно неплохо отвлекали внимание. Наемники, словно забыв об опасности, следили за ней, не отводя глаз. Однако вечно так продолжаться не могло. Времени, пока ее не остановили, было все меньше. Девушка чуть повернулась, чтобы красный свет подчеркнул изгибы тела, выигрывая ей лишние мгновения, и чтобы ее правая рука утонула и растворилась в тенях. «И что дальше? Ты думаешь, мы тебя не убьем?» Рыбоглазый перешел на крик, разрушая наваждение. Вот только Вера уже действовала. Подхватила с пояса ближайшего манекена совсем не бутафорскую новомодную гранату лишина и катнула ее в сторону наемников. Кинуть ее точно ей бы просто не хватило сил. А вот катать, заказав несколько штук через Казуи, она научилась. Не дожидаясь взрыва, Вера завалилась в сторону и немного неуклюже спрыгнула в заранее расчищенную яму, которую бывшие хозяева склада использовали для хранения продуктов, и наверху громыхнуло именно там, где стояли наемники. Те так до последнего и не поняли, что охота будет не на французов, а на них. Девушка хмыкнула, потерла засаднившие от неудачного приземления колено и пододвинула к себе спрятанную здесь, внизу, коробку, тоже с гранатами. «Сумасшедшая фанатичка, мы же на одной стороне», — крикнул кто-то незнакомый. На его-то голос Верой катнула вторую гранату, третью, следом, просто на всякий случай. Чуть в стороне кто-то застонал, четвертая граната, пятая отправилась на звук шагов, а потом все затихло. Вера выждала минуту, тишина. Она достала из коробки с гранатами пистолет и выбралась наружу. «Хотели убить меня». Девушка подошла к лежащему ближе всех рыбоглазому и на всякий случай выстрелила ему прямо в голову. Сказали не брать оружие. Сказали, что они тут все решают. Она шла, добивая тех, кто был еще жив. «Знаете», — говорила она в пустоту, — «я не против заключить сделку хоть с дьяволом, вот только не стоило пытаться меня убивать. Ты, сумасшедшая». Гавкающий главарь не мог шевелиться, но еще был жив. «Тебя ведь все равно найдут, и наши, и русские. Такое убийство не сойдет тебе с рук». «Кому не сойдет?» Вера пожала плечами. «Если что, одна милая девушка согласилась подменить меня в госпитале. Ночью всем плевать на лица, а утром я снова займу свое место. Нет, меня никто не найдет, даже искать не будет. А если все же попытаются, то я буду только благодарна, что тот, кто вас послал, решил себя выдать. Мы можем договориться», — главарь сменил тон. «У меня есть деньги, есть люди. Что бы ты ни задумала, у тебя будут любые наши ресурсы. Может, скажешь, чьи наши? Вы ведь не японцы, не их люди». «Так кто?» — главарь отвел взгляд в сторону. Вера уже видела такое и знала, этот ничего не скажет. Ну и ладно. В конце концов, она не нанималась делать всю работу за Казуэ, Ванновского и уж точно не за Макарова. Впрочем, девушка на мгновение задумалась, что, возможно, сам генерал и смог бы ее услышать и понять. Алексей Алексеевич Агинский зашел к брату прямо посреди ночи, но тот еще не спал. «Владимир, молодой поручик сжал кулаки, нам нужно поговорить. Если тебя интересуют секреты Витте, ты же знаешь, я не говорю дома о работе». Голос старшего брата звучал привычно строго, но он не предложил Алексею выйти, а еще он в такое позднее время даже не снял мундир. «Ты только вернулся, а он что-то задумал», — понял Алексей. «Что? Ничего, что повредит России. Тогда ты можешь мне рассказать. Ты же, я вижу, сомневаешься, так не молчи. Если твой начальник прав, то разве будет в этом что-то плохое?» Старший брат отошел к окну, постоял, глядя на редкие вспышки выехавшего на ночную охоту бронепоезда, потом вернулся за стол и сел, выпрямив спину, словно на уроке. «Помнишь, когда твой отец умер, что сказал мой? Что сын брата, его сын, с тех пор мы тоже стали братьями. Почему для тебя так важен Макаров? Он же просто один из сотен генералов. Да, талантливый, но достаточно ли этого, чтобы агентские расчищали ему путь? Он меняет армию, он меняет людей вокруг себя, и пока. Мне нравится то, что получается. Ты раньше никогда ни о чем не просил меня, считал ниже своего достоинства. Возможно, я тоже изменился. В тебе как будто добавилось наивности, словно тебе снова 12, и ты веришь, что этот мир может быть справедливым. Это глупо, это опасно, но именно тот ты и стал моим братом. Черт с тобой, что именно ты хочешь знать? Почему Витте именно сегодня убедил великого князя начать наступление? Что такого случится завтра, если для этого ему понадобилось так явно проявлять себя? Сегодня. В первый раз ты сказал правильно, — Владимир поправил брата. Сергей Юльевич убедил великого князя, и уже сегодня тот вынудил Линевича отдать приказ. Также он попросил Бориса сразу же выехать в ставку Макарова и проследить, чтобы тот сделал все, что должно. Почему? Алексей смотрел на брата. У министра были контакты с англичанами и германцами. Они все опасаются усиления наших связей с Францией и готовы, чтобы этого не допустить, делиться даже секретной информацией. Так мы узнали о том, что главнокомандующий Аяма готовит свое большое наступление. Пока мы не ждем, пока думаем, что они не готовы. Словно им есть куда спешить. Отвлекающий удар 12-краткой дивизии, а потом навал по всему фронту главными силами. Владимир замолчал, но Алексей и так все понял. Беспроигрышная комбинация, одна из тех, что всегда так любил Витте. Если Макаров, ударив по собравшим силы японцам, понесет большие потери и потом провалит свой фланг, партия мира усилит свои позиции и вырвется в лидеры. Если каким-то чудом Макаров победит, тоже ничего страшного. Победа будет приписана решительности великого князя, без которого все только и топтались на месте. Не так хорошо, как весь куш, но и дядя царя в должниках, это тоже неплохо. Я должен идти, Алексей развернулся. Ему нужно было предупредить генерала. Пусть ему самому ситуация кажется безвыходной, но вдруг Макаров все же сможет найти выход. Черт побери, пусть не выход, но надо хотя бы не дать угробить людей. Поручик понял, что его трясет от злости от одной мысли, как некоторые разбрасываются жизнями вернейших сынов России просто ради каких-то сиюминутных интересов. «Задержите его!» — голос Владимира звучал как приговор, а из коридора в кабинет зашли четверо жандармов. «Брат, я надеялся, что ты сможешь понять, выбрать правильную сторону, но, Сергей Юльевич был прав, ты явно не в себе. Надо было сразу послушать его и просто ничего не говорить. А теперь еще Жилинской постоянно будет напоминать, что без его людей я бы не справился. Отпустите меня!» Алексей попытался вырваться из сжимающих его стальных пальцев, но приданные брату жандармы держали крепко. «Это для твоего же блага!» Алексей крутанул руку, как он тренировался делать, обучаясь вместе со штурмовиками, но ему просто не хватило силы. Жандарм сначала поддался и чуть было не разжал пальцы, но в последний момент сменил хват, а потом тихо бахнул кулаком по макушке поручика. «Не балуй!» Голос долетел словно через вату, а потом Алексей сделал то, что не делал, кажется, с тех самых 12 лет, когда они мальчишками сбегали из дома и носились по улицам Санкт-Петербурга. «Наших бьют!» «Два и краткое сибирский!» «Наших бьют!» После третьего крика жандармы снова ударили Агинского по голове. «Не шуми!» На лице Владимира мелькнуло беспокойство. «Все равно тебя не услышат!» А даже если и услышат, то договорить он не успел. Откуда-то с первого этажа Фанзы, в которой помощник всесильного Витти снимал квартиру, донесся шум, потом грохот. Через пару секунд шаги десятка ног начали греметь уже прямо рядом с дверью. Стою на обзорной сопке и из-за бронированного щита оглядываю японские позиции. Те, словно о чем-то догадавшись, сегодня прямо-таки бурлили. А еще, я не чувствовал, куда бить. Вроде бы глупая способность, я и раньше сомневался, что стоит на нее полагаться. Вот только, это ощущение, что любая атака на любом участке фронта будет ошибкой, никак меня не покидало. И как быть, ваше превосходительство, пора, ко мне подошел Лосев. Солдаты ждут, волнуются, как бы не перегорели. Пора, пора, я снова мысленно спросил себя. Кажется, да, вся логика, весь здравый смысл и все планы были за то, что нужно просто отдать приказ. Мы столько всего сделали, столько готовились, что просто не можем проиграть, и к черту мистику. Но почему тогда что-то внутри меня бунтует и заставляет стоять и вглядываться в темноту? Чего я жду? Наверное, вы правы, я повернулся к Лосьеву, когда на подходе к штабу мелькнула странная группа на мелких тыловых лошадках. Это же поручик Славский, выдохнула княжна, которая как раз тоже выбралась из штабной палатки. Точно он, согласился я, оглядывая остальных. Следом за поручиком ехали несколько казаков Врангеля, пожилой артиллерист, два штурмовика и трое китайцев из нового набора. А последним, только хорошенько сощурившись, я опознал рядом с ними какого-то помятого, но почему-то совершенно счастливого Агинского. «Кажется, вы ко мне, я вышел навстречу этой странной процессии. Может, расскажете, что тут происходит?» «Я закончил курс восстановления и ехал обратно к своим». Славский бросил встревоженный взгляд на княжну, но быстро взял себя в руки. Потом услышал клич Дваго Сибирского, сразу поспешил на выручку. Остальные наши тоже оказались рядом, услышали и побежали на помощь. А там, вон Алексей Алексеевич. Его жандармы и помощник Витти собирались крутить, но мы им быстро объяснили, что наших трогать не надо, тоже почти по-семейному. Я слушал этот рассказ и невольно переводил взгляд с одного из членов этой разношерстной команды на другого. Какие же они разные, причем все из недавно раненых, ждущих возвращения в строй, а все равно ни секунды не думали и бросились на помощь своему. Если бы 5 минут назад меня спросили, каков шанс, что в ночном Лиаяне кто-то отзовется на подобный клич, я бы не знал, что ответить, а теперь знаю. Нас много, гораздо больше, чем я думал раньше. Я улыбнулся, осознав эту такую простую и важную истину, и повернулся к Агинскому. «Так в чем дело?» – спросил я, уже догадываясь, что услышу. «Витте, наступление японцев. Приказ, тот после скачки в заданном Славским темпе еще не до конца пришел в себя и пытался отдышаться. Но уже очень скоро я смог разобраться во всем, что узнал поручик, и о плане министра финансов, и о наступлении японцев, и о том, что нас ждут. Ему этого не сказали, но вот я не сомневался, что друзья Витте делились новостями по обе стороны фронта, и теперь я видел нас, врагов, видел все планы, просто видел. Неизвестность отступила, я точно знал, что делать, точно знал, как победить. Начинаем. Под удивленными взглядами всех собравшихся я кивнул Лосьеву и уверенно затопал обратно к штабной палатке.